Церковь и синагога. Мысль о том, что христианство и иудаизм являются близкими по духу религиями, парой сестер и враждующей парой одновременно, появилась с момента возникновения христианства. Наиболее полное выражение эта мысль получила в художественном изображении церкви и синагоги. Экклезия – это синагога. Эти образы появляются в основном на художественных полотнах и в скульптуре средних веков, начиная с IX века, как, например, скульптуры, находящиеся в кафедральном соборе в Страсбурге, построенном в XIII веке. Левая, с точки зрения скульптурной группы, а не зрителя, скульптура изображает синагогу, правая – экклезию, то есть церковь. Такое расположение скульптур ни в коем случае не является случайным. В западной культуре правая – всегда обозначает хорошее, справедливое и правильное, а левое – наоборот. Зрители видят, что обе скульптуры являются частями одного целого еще до того, как начинают вглядываться в детали. Собственно, у этих образов нет никакого отдельного смысла. Смысл появляется только когда они оказываются рядом и вместе с тем друг против друга. Эти качества – общность и противопоставление – гармония и конфликт создают необходимую связь между образами. Она и является квинтэссенцией идеи, которую скульптура призвана выразить. Составьте два списка признаков, отличающих каждый из этих образов. Церковь и синагога изображены в виде двух женщин, каждая из которых несет на себе признаки абстрактной идеи, положенной в основу скульптуры. Церковь – это собирательный образ христианства, то есть всех прошлых, настоящих и будущих христиан. Церковь – это тоже институт церковной власти, она же и абстрактная общая идея христианской веры. Синагога выражает то же самое, только касательно евреев. Таким образом, церковь и синагога являются собирательными образами большого количества людей, всех верующих, обозначением соответствующих институций, а также выражением абстрактной идеи, получившими личностные характеристики, персонификация. Отображение абстрактных идей в виде женских образов – наследие классического искусства, взятое на вооружение искусством Средневековья. У римлян было принято изображать собирательные образы, человеческие качества и абстрактные идеи в виде женщин. Персонификация позволяет создать универсальные образы, лишенные личных качеств, и не привязанные к определенным временам и к месту. Поэтому перед нами не образ определенной женщины, а образ женщины вообще. Ее можно узнать по тем принятым символам, которыми наделили образ художник, определить, которая из них поставлена друг против друга скульптур, церковь, а которая синагога, можно не только потому, какая из них поставлена справа, а какая слева, но и по соответствующим атрибутам, внешним признакам, идентифицирующим каждую из них. Церковь можно узнать в первую очередь по кресту, украшающему ее скипетр, а синагогу – по падающим из ее рук скрижалям завета. Крест и скрижали завета являются повсеместно известными символами христианства и иудаизма, нового и Ветхого Завета. Крест стоит прочно и возвышается над скульптурами, тогда как скрижали завета падают из рук и находятся в самом низу группы, что должно указывать на теологическую позицию каждой из религий и на историческую ситуацию, в которой они находятся. В других версиях того же сюжета, например, на медальоне окна кафедрального собора в Бурже, у обеих женщин на голове корона. Однако корона церкви надета устойчиво, в то время как корона синагоги сбита на бок и готова упасть. Корона обозначает власть, царствие, значит, обе женщины царицы, но синагога царица бывшая, тогда как церковь царица настоящая. И свою корону она несет с гордостью. Страсбургские скульптуры держат в руках по скипетру. Скипетр – это тоже атрибут власти. В данном случае он указывает на высокое место, занимаемое обеими. Но скипетр синагоги сломан, тогда как скипетр церкви твердо установлен и увенчан крестом. Это указывает на то, что церковь держит в своих руках власть над миром. Есть и еще одно различие. Глаза церкви открыты, тогда как глаза синагоги закрыты покрывалом, прикрывающим ее глаза. Таким образом, синагога как бы слепа, а церковь зрячая. Синагога не только не видит, ее голова склонена на бок, она смотрит со стыдом и болью вниз. Взгляд же церкви прям и горд.